Максимилиан Жирнов. Легенда. Читает Роман Ефимов. Поход первый. Преступление и воспитание. Глава первая. Борчук. Куда иду я, туда, где светит солнце, вот только, братцы, добраться б до темна. Сергей Галанин и группа «Серьга». Будильник зазвонил в 14:45. Максим с неохотой выключил компьютер и открыл оружейный сейф. ТОС-106, короткое ружье, поблескивая вороненой сталью, как обычно, покоилось в стойке. На полочке лежал револьвер системы «Нагана» и патроны. Это все, что можно держать дома, не рискуя получить на свою голову кучу неприятностей. Остальной арсенал лучше хранить в зоне. Так спокойнее. Заказчики придут ровно в 3. Кто знает, как сложится разговор. Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом. Такова прописная истина. Максим взял револьвер, проверил патроны, сунул его за пояс и ушел в большую комнату. Она пустовала, и в ней сейчас было немного мебели. Всегда сложенный диван, шкаф-стенка, обеденный стол. Да никому не нужная детская кровать с высокими деревянными бортиками. Максим давно хотел ее продать, но не доходили руки. Клиенты опоздали на 10 минут. Когда без стука и звонка распахнулась входная дверь, Максим усмехнулся. Эти люди могут позволить себе убивать время. До тех пор, пока время не обидится. С ним, как известно, шутки плохи. В комнату ввалились трое. Коренастый молодой человек лет 25 в модном джинсовом костюме и два здоровенных мордоворота в пиджаках, один лысый, вернее гладко выбритый, второй с темным ежиком. Не считая разницы в стрижке, телохранители выглядели одинаково брутально и сурово, словно их клонировали в установке по производству терминаторов. Зато подопечный резко отличался от своей охраны. И неизвестно, в лучшую ли сторону. Худое и острое, точно у Кощея, лицо парня выражало наглость, упрямство и нескрываемое презрение к тем, кто ниже его по статусу. Этот человек привык получать все, что хотел, если не с первого, то со второго раза. «Борчук», — подумал Максим, — и не ошибся. «Это ты, безымянный Максим?» Голос молодого человека был громким и повелительным. «А поздороваться?» «Перебьешься. Так ты это или нет?» Молодой человек без приглашения сел за стол. Телохранители остались стоять, один у двери, второй у раскрытого настежь окна. Теплый майский ветерок шевелил занавеску, и охранник сдвинул ее в сторону, закрывая дневной свет. В комнате воцарился сумрак. «Садитесь и вы», — Максим указал на два свободных стула. «Специально приготовил». «Вы с ума сошли?» — спросил молодой человек. «Этим и сидеть?» «Разве они не люди? Пусть отдохнут, я настаиваю». Когда мордовороты уселись за стол, Максим вежливо спросил. «Хотите чаю?» И, не дожидаясь ответа, налил 4 чашки и принес печенье. «Так ты, Максим, безымянный?» — снова спросил молодой человек. «Он самый. А вы Анатолий Михайлович Столяров, он же Толян». «Анатоль», — поправил клиент. «Толян», — повторил Максим. «Он же Штепсель, он же Штуляр. Анатоль, вас стали звать позже, когда отец из бандитов и рэкетиров пробился во власть и стал крупным чиновником». «Откуда вы все это знаете?» Толян зачем-то посмотрел на телохранителей. «В интернете посмотрел, до того, как вы ко мне пришли». «Но ведь мы тебя не предупреждали». «В природе много очевидных знаков, которые люди не замечают. Мощь разума забивает слабенький голос души. Предвидение шепчет, не стоит идти утром в магазин. Но разум говорит, что нет хлеба и сахара». Человек переходит улицу и попадает под машину, а все потому, что не прислушался к своим чувствам. «А ты, значит, умеешь слушать свою душу?» — с вызовом спросил Толян. «Мне проще. У меня душа живет отдельно от тела. С детства. Ну и разумом я тоже время от времени пользуюсь. Вот прямо сейчас он мне подсказывает, что вы пришли сюда не чай пить. Вам захотелось прогуляться в зону. Не советую. Съедят». Толян недовольно поморщился, отправил в рот пару печенек и запил чаем. «Началось. У нас всегда найдутся способы заставить строптивого ишака вести нашу поклажу. У тебя есть семья, жена и сын, верно?» Максим помотал головой. «Устарело. Я давно избавился от семейного бремени. Сталкер, тем более проводник, должен быть одиночкой». Толян, похоже, вышел из себя. «Хватит дурацкой философии. С тобой мы тоже разберемся». «Да я не отказываюсь вести вас в зону. Просто дружески предупреждаю, что это небезопасное мероприятие». «А то я не знаю. Но мне говорили, что поход в зону с тобой не опаснее семейного пикника в лесу». «Кто бы это ни сказал, он сильно преувеличивает мои способности». «Задрал!» — Толян хватил кулаком по столу. «Ты сделаешь все, что я хочу, или мои парни тебе кости переломают». Давным-давно, в прошлой жизни, подобный выпад задел бы Максима до слез, до нервной дрожи, до паралича чувств, но теперь ему было все равно. Волна гнева прошла стороной и рассеялась где-то в коридоре. «По столу не бей», — тихо, но отчетливо сказал он. «Нехорошо это». Глаза Толяна мрачно засверкали, но тут же погасли, он взял себя в руки. Вопреки обыкновению, ему вдруг расхотелось качать права. «Да что со мной такое?» – пробормотал он вполголоса и громко спросил. «Но ты же согласен на наше... предложение?» «Согласен, вот только я пока не знаю, что вы от меня хотите. Экскурсию или что-то серьезнее?» «Экскурсию?» — Толян аж раскрыл рот от удивления. «Ну да, жить-то мне надо на что-то. Самая простая экскурсия занимает всего 2 дня и 1 ночь в зоне. Тоннель, ракетные шахты, поездка на узкоколейке, ночевка в радиоцентре. Кто-то слышит полковника Федотова, кто-то нет. Маршрут отработан и безопасен, относительно. Вот если нужно идти дальше, все по-взрослому. Поэтому мне нужна правда, чистая правда. Врать проводнику значит убить себя». Толян нервно заерзал и выложил на стол изрисованный кем-то лист бумаги. «Нам нужно дальше». «Постой, ты ведь угадал, кто я такой? Значит, ты уже в курсе наших планов». «Я много раз говорил, что мои способности работают на 100% только в картах», — уклончиво ответил Максим. «Выкладывайте, что надо». Толян кивнул и допил чай. «Меня отправил к тебе отец. Он хочет идти на выборы в Думу, но у него сильный конкурент, с поддержкой из соответствующих структур. Отец узнал, что когда-то в одном из советских НИИ разрабатывали устройство для политических убийств». «Так оно уже давно существует. Винтовка Манлихер Каркана называется. С ее помощью некий Ли Харви Освальд разнес голову президенту Кеннеди. Советую всем». Толян презрительно фыркнул. «Эти методы на самый крайний случай. Они слишком рискованные. Конкуренты тоже не дремлют, малейшая ошибка, и вместо мягкого депутатского кресла кандидат отправится на жесткие нары. Нет, здесь все тоньше. Комар носа не подточит». «Комар не подточит, но мы-то не насекомые. Запросто можем заподозрить неладное». Толян мотнул головой. «Там никто не догадается, что и как. Нажал кнопку, и готов политический труп. Раз, и на кандидата публикуют компромат. Да иногда достаточно оговорки, чтобы выкинуть человека из политики раз и навсегда». «Вроде Астаховского «как поплавали»?» «Именно. Устройство, созданное в СССР, предназначалось для продвижения своих кандидатов на Западе. После грянула перестройка, и политический пистолет оказался в зоне. Вместе с ней. Знакомая история. Максим внимательно разглядел листок. Ориентиры показались ему знакомыми. Электростанция, химический завод, железная дорога, поселок и полигон. Бесполезная бумажка. Максим вернул план владельцу. С тех пор, как все это нарисовали, зона неоднократно поменялась. Разве что полигон. Он может быть одной из постоянных аномалий, вроде радиоцентра. Или, к примеру, узкоколейки с ее станциями. «Узкоколейка-аномалия?» Черные брови Толяна поползли вверх. Максим поводил пальцем в воздухе и налил всем еще чаю. «Что-то вроде. Узкоколейка – уникальный двунаправленный вектор. По ней можно кататься вперед и назад без риска свалиться в пропасть или быть смытым потопом. Аномалии могут быть не только в минус, но и в плюс. Постоянные объекты в основном находятся на краю зоны. Туннели, ракетные шахты – тому пример. А вот в глубине ее все течет, все меняется». «Аномалии в плюс? Никогда о таком не слышал». «Бывает. Аномалия психбольница вылечила одного моего хорошего знакомого от диабета. Но это все лирика. Давайте обсудим детали нашего похода. Сколько человек идет с нами?» 8. 3 охранника, 3 носильщика и 2 стрелков». Настала пора удивляться Максиму. «Вы решили совершить коллективное самоубийство? Столько народа зона не потерпит. Нам хватит 2 охранников-стрелков, плюс мы, итого 4. «Что же я сам потащу тяжелый рюкзак?» Толян сказал это с явной угрозой в голосе. «Нам не нужно много припасов, вряд ли мы проведем в зоне больше недели. А если что, так там всегда есть чем подкрепиться». Толян беспомощно оглянулся на своих головорезов. Те сидели каменными истуканами перед полными чашками горячего чая. «Пейте», — Максим подмигнул мордоворотом и распечатал новую пачку печенья. Они оба синхронно начали прихлебывать напиток. «Понимаете, мы можем хоть полсотни человек за собой потащить, но шансов дойти до места у нас не будет». «Хорошо», — согласился Толян. «Ты проводник, ты за все и отвечаешь. Что дальше?» «В зоне полно мест, где не работает самозарядное и автоматическое оружие. Берите с собой двустволки, помповые ружья, револьверные или болтовые винтовки. Скоба Генри тоже подойдет». Толян записал все это в смартфон. Обсуждение похода продолжилось. Оно затянулось на целых 2 часа, несмотря на то, что все и так было ясно. Уже перед тем, как уходить, Толян кивнул на одного из охранников и заявил. «Вадим останется здесь. Просто, чтобы ты не сбежал. Расходы я компенсирую». «Нет, вы все уйдете сейчас. Встретимся в указанный мной день в указанное время». Глаза Толяна вспыхнули холодной яростью. «Не смей мне возражать, не то я...» Максим продемонстрировал ему револьвер и скучно произнес. «Когда я говорил, что мои способности работают на 100% только в картах, я врал. Я всегда знаю, куда попадет пуля до того, как нажму на спусковой крючок. Я мог бы положить здесь вас всех, прежде чем вы успели бы сказать «мама». «Почему вы не обшмонали его с ног до головы?» Толян чуть ли не взвизгнул. «Потому что я этого не захотел», — ответил Максим вместо телохранителей и незаметно для себя перешел на «ты». «И твои квадратные друзья тоже, вместе со мной. У меня встречное предложение. Давай я сам схожу в зону и принесу, что тебе надо. Чтобы ты присвоил себе уникальный артефакт? Или продал его тому, кто заплатит больше? Нет, я сам, сам!» «Как знаешь. Тогда прошу всех на выход». Толян заскрежетал зубами, но подчинился. Он кивнул охранникам, и те вышли вслед за ним. Дверь так и осталась открытой. «Какие душные люди!» — сказал Максим сам себе. «Еще немного, и я бы умер от отравления углекислотой. Мои мозги надлежит проветрить, как говорил император Павел I».